В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 949-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В Брюсселе, Бельгия, состоялась 4-я европейская ежегодная конференция по управлению радиочастотным спектром. Двухдневный саммит собрал более 250 профессионалов и специалистов в областях распределения, управления и использования радиочастотного ресурса, проведения конкурсов и аукционов, контроля за использованием спектра. Обширная география участников еще раз подчеркнула актуальность применения рыночных моделей в распределении радиочастотного спектра. В докладах часто звучала мысль о способности частотного ресурса стать мощным инструментом оздоровления мировой экономики. Большое внимание было уделено организации использования частот на вторичном рынке. Среди вопросов, обсуждавшихся на конференции, обеспечение более эффективного использования спектра общественного сектора и возможности безлицензионного использования радиоэлектронных средств. С российской стороны в работе конференции приняли участие работники главного радиочастотного центра. Информация об этом опубликована на сайте этого государственного предприятия. А Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России публикует интервью своего руководителя Сергея Константиновича Ситникова, которое он дал журналу «Бродкастинг. Телевидение. Радиовещание». Оно вышло в третьем номере за май-июнь текущего года. Речь в интервью в основном шла о телевещании, но пара слов, касающихся радио, также была сказана. Отвечая на вопрос, как будет регулироваться доступ к радиоканалам и будут ли операторы многоканальных систем обязаны транслировать общедоступные радиоканалы, Ситников сказал: «Концепция развития телерадиовещания предусматривает расширение возможностей радиоканалов. На мой взгляд, это требование должно распространяться и на кабельные сети. Я понимаю, что для них это непривычно, но мультисервисные сети этим активно занимаются и имеют свои дивиденды». Конец цитаты. Был задан вопрос и о сроках окончательного перехода на цифры, успеем ли мы к намеченному 2015 году. Руководитель Роскомнадзора сказал, цитата: «Мы обязаны успеть. В 2015 году должна прекратиться международно-правовая защита аналоговых частот. Мы можем получить реальные проблемы в приграничных районах. Особенно насущен вопрос для Калининградской области, окруженной со всех сторон передатчиками Польши и Литвы. Если мы не запустим там в срок наземное цифровое вещание, то получим большую правовую проблему. До 2015 года Россия еще может предъявлять претензии соседям, если они создают помехи для нашего аналогового вещания. После никакие подобные претензии приниматься не будут». Но драматизировать ситуацию не надо. Во всех регионах с удалением от границы на расстоянии 300 и более километров аналоговое вещание может сохраняться и без международно-правовой защиты. Конец цитаты. И еще один вопрос об использовании частот, которые будут освобождены вследствие перехода на цифру. Опять цитата: «Эти частоты могут использоваться весьма эффективно. Высокие частотные телевизионные каналы можно задействовать для наращивания новых мультиплексов цифрового вещания, другие для четвертого поколения связи. К слову, у нас складывается уникальная ситуация с УКВ-частотами. От них пытаются отказываться, хотя с точки зрения физики это хорошие частоты. Понятно, что рано или поздно они будут востребованы либо для вещательной деятельности, либо для оказания услуг связи». Конец цитаты. Это были небольшие выдержки из интервью руководителя Роскомнадзора Сергея Ситникова, которую он дал журналу «Бродкастинг. Телевидение. Радиовещание». Полностью его можно прочесть в третьем номере журнала за этот год или на сайте Роскомнадзора в разделе «Публикации». После недавних беспорядков Иран стал очередным местом повышенного внимания многих западных средств массовой информации. Американская BBG увеличила свое вещание на персидском языке в направлении этой страны. Речь идет не только о радиовещании, но также и о телевизионном и интернет-вещании сети «Голоса Америки» и радио «Фарда». Причины называют усилившееся глушение сигналов этих станций со стороны Ирана. Нынешняя серия глушений, усиление которого наблюдают в последние недели, началась в мае с глушения спутниковых каналов. Дважды глушение повторялось в июне, а с 14 июня началось постоянное глушение сигналов станции на коротких волнах. В связи со всем вышеперечисленным «Голос Америки» добавил утреннюю спутниковую новостную телепрограмму, вечернюю двухчасовую программу заменил специальным двухчасовым выпуском прямого эфира с обсуждением последних событий, происходящих в Иране. Радио «Свобода», «Свободная Европа», которая выходит на персидском языке под названием «Радио Фарда», увеличил вечерние и ночные информационные выпуски с получаса до полутора часов, а неновостные программы прерываются срочными сообщениями, как только они поступают в редакцию. Радио «Фарда» в настоящее время работает круглосуточно на коротких и средних волнах, а также через спутник и в прямом интернет-вещании. 21 июня был расширен список используемых частот на коротких волнах. Дополнительные трансляции в эфире, время, как обычно, всемирное координированное, с часу 30 до 12.00 на частоте 5885 кГц, с часу 30 до 8.30 15 475, с 2.30 до 4 9 480, с 3 до 5 9 805, с 5 до 9.30 7 220, с 8 до 12 17 880, с 8.30 до 11.30 15 610, с 13.30 до 18 15 330, с 14 до 15 5 870, с 15 до 16.30 11 560, с 15.30 до 17.30 15 475 и с 16 до 17 частота 7 580 кГц. Информация об этом публикуется в Media Network Weblog. Бехтарин оханг ха ва тазе тарин хабар ха радио Фарда. Ахбар радио Фарда. В связи с глушением BBC также усилила свое присутствие на спутниках, увеличив количество используемых позиций. На коротких волнах радиовещание BBC на персидском языке также существенно расширилось. Дополнительные трансляции в эфире, согласно информации наших коллег из японского клуба «Нагоя», выходят в эфир с 0 до 2 часов 30 минут на частотах 6095 и 7410, с 3.30 до 6 9565, с 4.30 до 6 11855, с 6 до 12 11855. 760 и 15 725, с 12 до 14 15 650, с 12 до 15 17 530, с 14 до 15 15 215, с 15 до 16 13 840 и 15 560, с 17 до 18 9 810, с 17 до 19 13 845, с 18 до 19 6 125, с 19 до 21 часа 5 975 и 7 1270, с 21 до 22, с 23 до полуночи 5875, и с 22 до 23 6185 кГц. Остальные вещатели не сочли необходимым увеличивать объем своего вещания. Не считая подпольных и религиозных станций, вещание на персидском языке также ведут Всеиндийское радио, Международное радио Китая, Немецкая волна, Голос Израиля, Радио Каира, Международное французское радио, Радио Японии, Радио Пакистана, Радио Саудовской Аравии, Радио Швеции, Голос Армении, Голос Азербайджана, Голос Таджикистана и Голос Турции. В сетке нашего вещания «Голоса России» есть также программа на персидском языке. Они в эфире с 15 до 17 часов на частотах 648, 1377, 7305, 9360 и 12035 кГц. Радио Швеции сообщает, что с 1 сентября прекращается трансляция передач на белорусском языке. По мнению главного редактора редакции и навещания Радио Швеции Ингемара Левгрена, вещание на белорусском языке нецелесообразно в связи с появлением новых информационных каналов. Белорусским слушателям предлагается с 1 сентября текущего года слушать передачи Радио Швеции на русском языке, которые, как отметил Ингемар Левгрен, принимаются и в Белоруссии. Вещание Радио Швеции на белорусском языке на коротких волнах велось с 2004 года. Белорусская деловая газета в связи с этим приводит личное мнение продюсера белорусской службы Радио Швеции Дмитрия Плакса, которая, цитата, состоит в том, что закрытие белорусской службы Радио Швеции связано с потеплением отношений между Белоруссией и Западом. Как следствие, работу в демократическом направлении, которой занимается сегодня белорусская редакция, посчитали ненужной. Конец цитаты. Белорусская деловая газета также добавляет, что ситуация, связанная с закрытием белорусской службы Радио Швеция, в чем-то напоминает историю, которая в этом году разворачивалась вокруг белорусского спутникового телеканала «Белсат», одним из учредителей которого является польский телеканал «ТВП». Год назад шведская радиостанция поменялась руководство. Новое начальство к белорусскому направлению деятельности компании отнеслось достаточно скептически. По информации, которую располагает белорусская деловая газета, для людей, которые принимали решение о закрытии белорусской службы Радио Швеции, демократические приоритеты в работе радиостанции важными не являются. Тем не менее, Белсат, который руководство польской телекомпании ТВП собиралось ликвидировать за ненадобностью, удалось отстоять. В связи с этим газета задается вопросом, удастся ли отстоять деятельность белорусской службы Радио Швеции. Ну а пока в настоящее время эти получасовые передачи можно принимать в эфире по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям в 17.30 на частоте 6065 кГц и 20.00 5840 кГц. И заключение о происшествии. Информационное агентство ОНРУ сообщает о сильном пожаре, в результате которого полностью выгорело здание радио и телевидения Мекки. Произошло это во вторник, 23 июня. По сведениям газеты «Эр-Риад», понесенный ущерб оценивается в 10 миллионов саудовских риалов, то есть около 3 миллионов долларов. Построенном около 50 лет назад старом здании радио и телевидения святой исламской столицы сгорело все оборудование и архив. Никто из более 100 сотрудников важнейшего информационного центра Мекки не пострадал. В тушении пожара принимали участие около 20 пожарных команд. И на сегодня это все. Выпуск клуба «Диэкс» подготовили и провели режиссер Татьяна Третьякова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».